сотворен, чтоб славить. Стань перед тобой твой Бог сейчас. Стань. Однажды мир узнает, что ты Бог богов, склонится пред тобою земля. Кто избрал тебя? Однажды мир узнает, что ты Бог богов, склонится пред тобою земля, и все твои богатства принадлежат тем, кто избрал тебя. Принадлежат тем, кто избрал тебя.